Вплоть до самого конца моего пребывания в чистилище в Гринвич-Виллидже меня чуть было не обнаружили один единственный раз, когда я обратился за помощью к врачу-еврею в моем же доме. У меня наклонился палец. Врача звали Абрахам Эпштейн. Он жил с матерью на третьем этаже. Они только что въехали в наш дом. Я назвал свое имя. Оно ничего не говорило ему, но что-то напомнило его матери. Эпштейн был молод, он только что кончил медицинский факультет, его мать была грузная, морщинистая, медлительная и печальная старуха с настороженным взглядом. «Это очень известное имя. Вы должны его знать», — сказала она. «Простите», — сказал я, — «вы не знаете кого-нибудь еще по имени Говарду Кэмпбелл-младший?» — спросила она. «Я думаю, что таких немало», — ответил я. «Сколько вам лет?» — я сказал. «В таком случае вы должны помнить войну. Забудь войну». Ласково, но достаточно твердо сказал ей сын. Он забинтовал мне палец. «А вы никогда не слышали радиопередачи Говарда у Кэмпбелла-младшего из Берлина?» — спросила она. «Да, теперь я вспомнил, я забыл. Это было так давно. Я никогда не слушал его, но припоминаю, что он передавал последние известия. Такие вещи забываются», — сказал я. «Их надо забывать», — сказал молодой доктор Эпштейн. «Они относятся к тому безумному периоду, который нужно забыть как можно скорее». «Освенцим?» — сказала его мать. «Забудь, забудь Освенцим», — сказал доктор Эпштейн. «Вы знаете, что такое Освенцим?» — спросила его мать. «Да», — ответил я. «Там я провела свои молодые годы, а мой сын, доктор, провел свое детство». «Я никогда не думаю об этом», — сказал доктор Эпштейн резко. «Палец через несколько дней заживет. Держите его в тепле и сухим». И он подтолкнул меня к двери. «Sprechen Sie Deutsch?» — спросила меня его мать, когда я уходил. «Простите», — ответил я. «Ну, я спросила, не говорите ли вы по-немецки». «О», — сказал я, — «нет, боюсь, что нет». Я неуверенно произнес «Nein». «Это значит нет, не так ли?» «Очень хорошо», — сказала она. «Auf Wiedersehen» — «это до свидания, да?» — сказал я. «До скорой встречи», — ответила она. «О, в таком случае, auf Wiedersehen», — сказал я. «Auf Wiedersehen», — сказала она. Глава 9. Те же и моя звездно-полосатая крестная. Меня завербовали в качестве американского агента в 1939 году, за 3 года до вступления Америки в войну. Меня завербовали весенним днем в Тиргартене в Берлине. Месяц назад я женился на Хельге Нот. Мне было 26. Я был весьма преуспевающим драматургом и писал на языке, на котором я пишу лучше всего, на немецком. Одна моя пьеса «Кубок» шла в Дрездене и в Берлине. Другая «Снежная роза» готовилась к постановке в Берлине. Я как раз кончил третью, 70 раз по 7. Все 3 пьесы были в духе средневековых романов и имели такое же отношение к политике, как школьные эклеры. В этот солнечный день я сидел в пустом парке на скамейке и думал о 4-й пьесе, которая начала складываться в моей голове. Само собой, появилось название «Государство двоих». Это должна была быть пьеса о нашей с Хельгой любви, о том, как в безумном мире двое любящих могут выжить и сохранить свои чувства, только если они остаются верными государству, состоящему из них самих, государству двоих. На скамейку напротив сел американец средних лет. Он казался глуповатым болтуном, он развязывал шнурки ботинок, чтобы отдыхали ноги, принялся читать чикагскую «Санди Трибюн» месячной давности. На аллее, разделявшей нас, появились 3 статных офицера СС. Когда они прошли мимо, человек отложил газету и заговорил со мной на гнусавом чикагском диалекте. «Красивые мужчины», — сказал он. «Пожалуй», — ответил я. «Вы понимаете по-английски?» — спросил он. «Да». Слава богу, нашелся человек, понимающий по-английски, а то я чуть было не спятил, пытаясь найти, с кем бы поговорить. Вот как? «Что вы думаете обо всем этом?» — спросил он. «Или считается, что надо обходить такие вопросы?» «О чем об этом?» — спросил я. «О том, что творится в Германии. Гитлер, евреи и все такое. Все это от меня не зависит, и я об этом не думаю», — ответил я. «Это не ваш навар?» «Простите», — сказал я. «Ну, не ваше дело». «Вот именно. Вы не поняли, когда я сказал «навар» вместо дела?» — спросил он. «Разве это обычное выражение?» — спросил я. «Ну, в Америке — да. Не возражаете, если я пересяду, чтобы не кричать?» «Если угодно», — сказал я.